Глава 19. Две радиограммы. Радиограмма из разведцентра «Надежде», операция «Уран-5». Космическая разведка отвечает, что в квадрате БС-7248 развертывается новое строительство. Судя по характеристике района, речь может идти об объекте исключительно важного значения. Попытка наших официальных представителей в Москве проникнуть в этот район не увенчалась успехом. Стройка развернута на большом удалении от железной дороги и недоступна для визуального наблюдения и технического контроля. Стратегическая служба надеется, что вы примете меры для того, чтобы уточнить место и объем строительства. Координаты на карте обязательно привязать к местности. Наличие подъездных путей, характер груза и интенсивность его поступления. Особое внимание обратить на объект квадрата БС-7244. Какая организация строит объект, фамилии начальника строительства и главного инженера, по возможности их подробная характеристика и места работы в прошлом. Желательно в этой стадии строительства добыть пробы воды, земли и растений. Сообщите о мерах, которые предпочтете принять по этому делу. Впредь при переписке ссылайтесь на шифр операции. Вам кланяются друзья и ваш отец. Желаем успеха, да поможет вам Бог. Ответ Павла. Уран-5. Нащупал подходы к объекту. Детали через месяц. Надежда.